Рон испуганно отпрянул назад и выхватил палочку. Выглядела она откровенно жалко, старенькая, давно не полированная, да еще и с тонкой трещиной, из которой начал вылезать кончик серебристого волоса. Рон размахнулся палочкой, хотел что-то крикнуть, но я перехватил его руку, а драко выкрутил другую, так что рыжий взвыл. «Не тронь его», — быстро сказал я Томасу. «Не пачкай руки. Его папаша работает в Министерстве магии и может устроить тебе неприятности. И он сейчас извинится». «Правда, Рон», — рыжий негодующе фыркнул, но тут что-то драко наставительно сказал. «Ты не прав, Уизли. Ты оскорбил девочку. Извинись. Да я, да мой отец, да директор Дамблдор», — попробовал угрожать Рон, но я ласково сказал. «Санчо, милый, покажись». Санчо тут же гордо показался из капюшона худи во всей своей красе. «Ух ты!» — вырвалось у Дина и Симуса. «Здоровский у тебя фамильяр!» Рон же побледнел до неприятного цвета снятого молока и выдавил. «В Хогвартс нельзя вести такую пакость. Я пожалуюсь директору. Ты извинись сначала», — продолжал гнуть свою линию Томас. «А потом уж беги, жалуйся, хлюпик мамкин. А иначе я тебе сейчас без всякой магии наваляю, так что мать родная не узнает. А я буду участвовать», добавил гордый потомок многих поколений бойцов Ира. «Прислушался бы к умным людям, подпустил яду драка, раз уж своего ума нет». Этого Рон перенести не мог. Он рванулся у нас из рук так, что рукав старенькой мантии треснул по шву. От резкого толчка Санчо подпрыгнул и приземлился точнёхонько Рону на макушку. «А-а-а!» — взвыл рыжий. «Извиняюсь, извиняюсь, только убери эту гадость». А после этого глаза его закатились и он обмяк. Санчо испуганно полез ко мне на руки и спрятался в капюшоне. «Ну разве можно так пугать бедного паучка? Ох, придется мне его перепелиными яйцами успокаивать. Только где ж их взять? Ладно, пошлю профа в лавку, денег у меня достаточно». «Сознание что ли потерял?» – удивился Дин, глядя на Рона, которого мы с драко аккуратно опустили на сиденье. «С чего бы? У него, наверное, арахнофобия», – робко высказалась Гермиона. «То есть он пауков боится. Это такое психическое расстройство. Да он сам, похоже, сплошное психическое расстройство», – проворчал Симус. «Интересно, на какой факультет это чудо поступит? Все Уизли учатся на Гриффиндоре», – выдал справку драко. «Вот же», – стукнул себя в грудь Дин. «А я как раз на Гриффиндор собираюсь. Да не переживай», – примирительно сказал я. «Не все же там такие невменяемые». «Фу», – неожиданно сморщился Симус. «Да он, кажись, того, чего, того, я понял, когда рядом с сиденьем начала образовываться лужа. К чести всех присутствующих, ржать никто не стал, только драко вздохнул. «Видимо, вы правы насчет диагноза, мисс Гринджер. А можно что-то с этим сделать?» – жалостливо спросила девочка. «Над ним же смеяться будут всю школу». «Добрая ты, систер», – проворчал Дин. «Он-то тебя не пожалел». «Ну, наверное, он уже достаточно наказан и он ведь извинился», – со слезами на глазах сказала Гермиона. «Аво, а ведь ее в школе потравливали, если верить первоисточнику. И первыми друзьями для бедняжки стали Гарри и Рон. Сострадательная все-таки девочка. Никому такого не хочет. Даже Свинтусу Уизли». Мы переглянулись и я сказал. «Ладно, дадим Уизли еще один шанс. А уж если он им не воспользуется, сам дурак». После этого мы с драко достали палочки, заклятиями убрали все последствия и почистили одежду Рона. Напоследок драко даже репару кинул, так что мантия Рона и его ботинки стали выглядеть как новенькие. И тут из-под мантии высунулась острая крысиная мордочка. «Ах!» – вскрикнула Гермиона. «Фу!» – вырвалась у драко, и я его понимал. Облезлая жирная крыса теплых чувств не вызывала. И чем ему паучок не понравился? Удивился Симус. «Симпатичный, пушистый, чистенький. Не то, что это облезлая тварь. Уизли, бедные», — ответил драко. «У них 7 детей, этот, 6-й. Обратите внимание, ему все досталось от старших, ни одной новой вещи. И крыса, наверное, до этого была питомцем одного из братьев. Думаю, это просто зависть. Он мог бы сам вырастить фамильяра, как это сделал Гарри. Но вместо этого он предпочел злиться, завидовать и ругать тех, кто ни в чем перед ним не провинился. Но он не виноват, что его семья, бедная», – растерянно сказала Гермиона. «Не виноват», – согласился я. «Но когда я садился в поезд, видел на перроне его старших братьев. Они все выглядели вполне прилично. А уж сестра вообще была разодета, как принцесса. Похоже, что либо родители не позаботились о том, чтобы их сын выглядел прилично, а для волшебников это совсем не сложно. Любую одежду можно привести в порядок и подогнать заклинаниями, Либо, с любопытством спросил Драко, либо он настолько ленив, что может только завидовать, а не позаботиться о себе сам. Уж на простое репаро у него должно хватить сил. Да, согласился Драко, почти все бытовые заклинания не требуют сильного вложения магии. Мама обучила меня им лет в 7. О, да, согласилась Гермиона, слегка смутившись. Я попробовал репаро, дома и у меня получилось. Мамина любимая ваза стала как новая. Люблю магию. Вот, наставительно поднял палец Драко. Так и надо. Но ты же вроде как богатый. Зачем тебе это? Неожиданно спросил Симус. Зачем? Удивился Драко. Затем, что я хочу выглядеть пристойно в любых обстоятельствах и не позорить семью недостойным видом. Так-то да, согласился Томас. А нам как научиться? На уроках? Драко покачал головой. Нет, но, насколько мне известно, для желающих декан факультета Хаффлпафф по Манаспраут ведет факультатив по бытовым чарам, и в библиотеке Хогвартса многое о них есть, так что захотите, научитесь. Я почти не вмешивался в разговор. Почему? Потому что присматривался к крысе Рона. Это не канон, это не мог быть Петтигрю, хотя бы потому, что я прекрасно знал, где сейчас находится Петтигрю. Но то, что в кармане мантии Рона прячется не крыса, а человек в крысином облике, я просек почти сразу же, и никаких сомнений не было в том, что этот камушек именно в мой огород. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье понедельник. Приятного прочтения, мои дорогие. Добра вам, мира и хорошего лета. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru/4100140571271793. Бети на отпуск. 2200-2407-4380-2728-ВТБ. Глава 6. Прибытие. Мы оставили Рона в купе и вернулись в свое. Дин и Симус увязались с нами, категорически не желая оставаться с Роном. Лично я их понимал, и только жалостливая Гермиона спросила, а вдруг ему плохо станет? Ничего ему не станет, ответил Драко, бросив в сторону Рона какое-то целительское заклинание. Он в обмороке. Через пару часов очнется, а мы к тому времени приедем. И вообще, лично я с этим типом больше дел иметь не желаю. Никаких. Дин и Симус задумчиво взглянули на продолжающего оставаться в сумеречном состоянии сознания Рона и дружно кивнули. Так что к себе мы вернулись в расширенном составе. Уф, еле поместились. Дину с Симусом пришлось залезть на багажные полки, Гермиону мы устроили у окна, рядом с ней уселись мы с Марком, а Драко с Невиллом и Винсом, напротив. Для оставшегося на ногах Грига Драко трансфигурировал пустую коробку из-под пирожных в низкий мягкий пуфик, так что разместились все. Тесновато, конечно, но никто и не думал жаловаться. Мы с энтузиазмом прикончили последние остатки мясных рулетиков и домашних шоколадных кексов от Невилла и запили все это домашним же лимонадом. Кувшин, спрятанный в специальный чехольчик с расширением пространства, принес Грегори. В ходе поедания остатков домашнего изобилия остававшиеся в купе парни выслушали краткую, но полную версию истории о нашем общении с Уизли, и откуда, собственно, взялись Дин и Симус. Похоже, задумчиво сказал Гойл, у Уизли на 6-м все мозги закончились. Это ж надо до такого додуматься. А он точно на Гриффиндор пойдет? Тоскливо спросил Симус. Процентов на 99, серьезно ответил Крэб. Все Уизли учились на Гриффиндоре. Его собственные же братья не поймут, если он еще куда-то распределится. Теоретически, сказал Драко, возможен еще Хаффлпафф. Но лично мне хаффлпаффцы ничего плохого не сделали, так что надеюсь, что это будет именно Гриффиндор. Кстати, на этом факультете все однокурсники спят в одной спальне. Дин и Симус пригорюнились еще больше. Перспектива находиться в одной спальне с Роном как минимум до 5-го курса их не радовала. А если учесть его питомца, очень не радовало. Кстати, о питомце. Было у меня большое желание трансфигурировать Ронову крысу в камушек или деревяшку и припрятать, а потом отдать Сири на расправу. Но немного подумав, я решил пока ничего не делать. Почему? Потому что слишком уж это напоминало канон, и была великая вероятность, что крыса-анимак – подарочек от Светлейшего. Каким образом Дамблдор собирался разыгрывать эту крапленую карту, я пока не додумался, но решил рассказать обо всем Северусу. Ну, и мистера Лапку попросить проследить за крысой, если это креатура Дамблдора, то наверняка побежит к нему с докладом, что не очень хорошо. Наверняка ведь настучит о том, что мы неплохо общаемся с Драко. С другой стороны, если крыса не появится вовсе, старик может затеять собственное расследование, а этого мне точно не нужно, так что крысиный вопрос пока оставался открытым. Между тем, разговор о факультетах продолжался. «Вы можете поступить на Хаффлпафф», — сказал Драко. «Программа у всех факультетов одинаковая, а хаффлпаффцы считаются дружелюбным и спокойным факультетом, и спальни у них на двоих, а декан Спраут своих в обиду не дает». «Честно говоря», — заметил Невилл, — «я бы хотел на Хаффлпафф, ведь декан Спраут — мастер гербологии, но бабушка хочет, чтобы я стал Аврором», — он тяжело вздохнул. «Слепая у него, что ли, бабушка? Тихий, мирный, неуверенный в себе домашний мальчик, которому растения нравятся больше, чем люди, и его в Авроры». «Да, в последней книге канона Невилл обрел уверенность в себе и боевые качества, даже змею Волди завалил, но мне даже представить страшно, как ему пришлось себя ломать. И вообще, я постараюсь, чтобы всего этого не было и нечего Невиллу страдать зазря. Никто ведь не пытается копать грядки молотком, забивать гвозди микроскопом и носить на ногах кастрюли. Просто потому, что у вышеупомянутых предметов совершенно другое предназначение. Вот и у Невилла совершенно другое предназначение, пусть себе мастерство в гербологии зарабатывает. Невилл, заметил я, это твоя жизнь. Понимаю, что твоя бабушка желает тебе добра, но она, возможно, и сама не понимает, что думает о своей мечте, а не о твоей. Да, вздохнул Невилл, она хочет, чтобы я был, как отец. Бабушка всегда говорит, что мои папа и мама были настоящими борцами со злом, смелыми, сильными настоящими героями. Она даже палочку мне дала папину, а она меня плохо слушается. И вообще, я совсем не герой. И что? Спросил я. Твоя бабушка достойна уважения, но ее желание, это ее желание, не твои. Ты должен следовать своей склонности, и если уверен в том, что будешь счастлив, занимаясь растениями, поступай на Хаффлпафф. И вообще, если нас любит, то любит не за что-то, а просто так. Она примет твой выбор. А если нет, печально спросил Невилл. Значит, тебе придется идти дальше одному, ответил я. Но если ты хочешь достичь цели, то не останешься в одиночестве. Найдутся соратники, друзья, единомышленники. И вообще, чем раньше занималась твоя семья? Вообще-то выращиванием редких растений. Бабушка и сейчас этим занимается. То есть у нас хороший управляющий, его поставил еще дедушка. Тогда тебе совсем нечего огорчаться. Ты ведь и семейное дело продолжишь. А насчет палочки, вставил свои 5 кнатов Драко. Тебе непременно нужна своя собственная, иначе все заклинания будут получаться через раз, и то неправильно. Невилл вздохнул и тихо сказал, наверное, вы правы, ребята, и насчет факультета, и насчет палочки. Я попробую. И на лице его появилось упрямое выражение. Похоже, кое-что парень для себя решил. Если честно, я нарочно подзуживал Невилла. Пацан, типичный флегматик, то есть долго кажется уравновешенным и спокойным. Но я-то эту породу знаю неплохо. Во-первых, флегматика лучше не злить, а во-вторых, если уж он что-то решил накрепко, все, отговаривать бесполезно. Пойдет до конца, пока своего не добьется. Так что не бывать Невиллу на Гриффиндоре. Внимательно прислушивающаяся к нашему разговору Гермиона поинтересовалась. А вы, мальчики, все уже решили для себя? Драко ответил. Слизерин. В крайнем случае, Равенкла. На Гриффиндоре мне просто не жить. А для Хаффлпаффа? Для Хаффлпаффа я не настолько командный игрок, что характерно никаких пассажей о глупости и недалекости хаффлпаффцев младший Малфой не изрек. Похоже, хитрый лис папаша все-таки смог воспитать отпрыска в правильном ключе. И вообще, этот Драко мне нравится куда больше канонного. Винс и Грег переглянулись и ответили хором. Слизерин. А потом Грег добавил. Для Равенкла мы не настолько умные. А Гриффиндор и Хаффлпафф отпадают по тем же причинам, что и у Драко. «Меня, в принципе, устраивает все, кроме Гриффиндора», — сказал я. «Скорее всего, Равенкла, потому что я хочу учиться, а не тратить время на пустую вражду. Мне нечего делить ни со слизеринцами, ни с гриффиндорцами, и до тех пор, пока они не будут нарываться, я буду дружелюбен и с теми, и с другими». Дин и Симус переглянулись, а потом Симус сказал, «Мы хотели на Гриффиндор. Считается, что это самый героический факультет в школе». «Кем считается?» — ядовито спросил Драко. «Ну вообще», — стушевался Симус. «Вот-вот», — съехидничала белобрысая пакость. «С одним из потенциальных героев этого факультета вы уже имели честь познакомиться. Драко, ну не все же там такие», — справедливости ради вмешался я, хотя канонные гриффиндорцы мне не нравились практически все, например за то, насколько радостно они травили Гарри при любой подвернувшейся возможности. Однокурснички, бля, ладно, сейчас это не моя печаль, поскольку я лучше спалю шляпу, чем соглашусь на распределение в Гриффиндор. 5 лет, как минимум, делить спальню с 6-м Уизли. Да я прибью его раньше и в Азкабан загремлю. Замучается крестный мне побег устраивать. Не все, между тем отозвался Малфойёныш. Но конкретно с этим индивидуумом вам придется плотно общаться как минимум 5 лет. Но как нам быть, если мы все-таки окажемся в Гриффиндоре? Ну, откашлялся Марк, во-первых, это будет решать распределяющая шляпа, и с ней можно попробовать договориться. А во-вторых, если договориться не получится, ребята, вы что, вчера родились? Дин, вот твоя семья где живет? В Брикстоне, ответил тот, и мы с Марком понимающе переглянулись. В Брикстоне, между прочим, самая большая в Лондоне концентрация выходцев из Африки и их потомков, так что и обстановка там соответствующая. Понятно, почему Дин даже в Хогвартс с собой кастет прихватил. Вот, наставительно поднял палец Марк, неужели ты не знаешь, скажем так, методов перевоспитания? Знаю, вздохнул Дин, так ведь он жаловаться побежит. А Симус на что? Хмыкнул Марк. Симус, а ты можешь назвать одно из основных правил бойца Ира? Не попадаться, отчеканил Симус. Ирландия нуждается в своих свободных сынах. А я о чем? Съехидничал Марк. Так что даже если окажетесь в Гриффиндоре, у вас будет возможность провести время с пользой помимо учебы. Только помните, здесь не Ольстер и прямое физическое воздействие, не наш метод. Дин и Симус радостно переглянулись и хлопнули друг друга по ладоням. Ну да, если эта парочка поступит в Гриффиндор, у Рона будет очень нескучная жизнь. И, главное, ему некогда будет заниматься регулярным окучиванием одного отдельно взятого героя избранного. Ну, Марк, ну молодец. Вот теперь я начинаю понимать, почему его приняли как своего в Слизерине в бытность Томом Ридлом. Да уж, снова выказался Драко. Никогда бы не подумал, что я такое скажу. Но, мистер Роджерс, вам самое место в Слизерине. Марк покачал головой. Это весьма лестное предложение, и если шляпа распределит меня туда. Но я, как и Гарри, предпочитаю Равенкла. Я очень многого не знаю, поэтому для меня важна именно учеба. И да, не хочу участвовать в межфакультетской вражде. В этом есть резон, согласился Драко. А вы что надумали, мисс Грейнджер? Я задумывалась о Гриффиндоре, ответила Гермиона. Но теперь не слишком хочу там учиться. Тогда остается Равенкла. Мне тоже нравится получать новые знания. А Слизерин? Все-таки к магической аристократии я не отношусь никаким боком. И да, мне тоже не хочется участвовать в противостоянии. Вот так, похоже, с подачи Рона факультет точно лишился нескольких канонных персонажей. Если Невиллу идет на Хаффлпафф, а мы с Гермионой, на Равенкла, то при таком раскладе остаются лишь Дин и Симус. И то не факт, впрочем, последнее слово остается за шляпой, а ее вердикт непредсказуем. В целом дорога пролетела быстро и не без некоторой приятности. А когда день сменился серыми сумерками, которые становились все темнее и темнее, по вагону прошли старосты. В наше купе постучала симпатичная девушка в изящного кроя мантии с серебристо-зелеными нашивками. «Привет, ребята», — улыбнулась нам она. «Я, Джемма Фарли, староста факультета Слизерин. Прошу вас разойтись по своим купе и переодеться, через 30 минут мы прибываем. Багаж и клетки с фамильярами оставьте в купе, не волнуйтесь, после распределения вы все найдете в своих спальнях в целости и сохранности. Выходить из вагона нужно только после полной остановки поезда. Учтите, что добираться до школы вы будете не так, как остальные курсы, так что когда вас позовет сопровождающий, вам нужно подойти к нему. Он покажет, куда вам идти и что делать. Вы все поняли или мне повторить?» «Спасибо, мисс Фарли», — ответили мы практически хором. «Мы все поняли». Джемма Фарли еще раз улыбнулась нам и исчезла. После этого наши попутчики отправились в те купе, где они оставили вещи, и мы с Марком остались вдвоем. «Неплохо», — сказал Марк. «Если нам повезет, у нас будут хорошие знакомые на всех факультетах, и тем меньше поводов будет для глупой вражды. И учитывая то, что у нас и так будет весьма могущественный противник, который непременно будет втягивать тебя, Гарри, во все возможные суицидальные приключения». Тут Марк замолк, многозначительно глядя на меня, и я кивнул. Что сказать, Марк прав, и я только рад, что сейчас мы играем на одной стороне. Мы просто накинули мантии поверх обычной одежды, оставили вещи в купе, пришлось оставить и переноску с мистером Лапкой, он отнесся к этому вполне спокойно, а вот Санчо категорически отказался расставаться со мной, спрятавшись под мантию и став совершенно незаметным. Пришлось смириться. Впрочем, если рыжий продолжит свои инсинуации, мой паучок, это лучший способ его заткнуть. Решив так, мы приготовились к встрече с прекрас, то есть с Хагвартсом. Долго ждать не пришлось, поезд стал постепенно замедлять ход, и, наконец, остановился. Мы немного подождали, как нам советовала Джемма, и сошли с поезда одними из последних. Что сказать, перед нами предстал самый обычный перрон железнодорожной станции в английской сельской глубинке. Кованые фонари на столбах, огни домиков поодаль, стоящие рядом с перроном кареты, запряженные странного вида костлявыми лошадками с заметными клыками. «Ты видишь фестралов?» – спросил Марк. «Вижу», – ответил я. «Страшноватенькие. На самом деле они хорошие», – улыбнулся Марк. «И шерстка у них мягкая, как плюшевая. Знаешь, мне тогда в первый год сначала сложно было, а они были моими друзьями. Я им лягушек таскал, а они меня катали над запретным лесом. Если бы не они и не ноги, я бы, наверное, не выжил еще тогда». Я молча сжал пальцы Марка. «Ты не один, и мы будем вдвоем им таскать лягушек, если хочешь». «Спасибо», — ответил Марк и хотел добавить еще что-то, когда раздался густой бас. «Первокурсники, первокурсники, все сюда». Мы оглянулись на голос и узрели великана росточком под 3 метра с густой бородой и внимательными черными глазами. Великан был облачен в серую рубаху, поверх которой красовался жилет из шкуры какого-то непонятного животного, короткие штаны до колен, полосатые вязаные чулки и туфли с пряжками. С пояса у него свисал огромный кожаный кошель, а в руке это чудо сжимало розовый зонтик с кружевами. Зонтик меня добил, и я совершенно некультурно расхохотался, представив себя с этим индивидуумом в лондонском метро. Бедный канонный Гарри. Здорово же его достали Дурсли, если он был согласен уйти из дома даже с этаким красавцем. «Согласен», — пробормотал Марк, — «выглядит не очень, но ты уж сдержи свои порывы». Я взял себя в руки. И в самом деле, не слишком красиво. И с лесником мне ссориться не с руки, пока не разберусь, что к чему. Кстати, вся наша компания из купе уже собралась рядом с нами. Появился и Уизли, бледный, с кругами под глазами, он злобно зыркнул в нашу сторону, но от комментариев воздержался. Аллилуйя! Неужели разум просыпается? Между тем, все первокурсники собрались в кучку рядом с полувеликаном, а он быстро поднял зонтик и выписал в воздухе замысловатую закорючку. Нас тут же окутало серебристое сияние, и лесник заявил: «Ну вот, все здесь, стал быть, а Гарри-то который из вас? Что это не признаю, если вы имели в виду Гарри Поттера», — вздохнул я, — «то это я». «Надо же», — умилился великан. «Подрос ты, Гарри, ведь вон так усенький был», — и он отмерил половину своей огромной ладони. «Если верить Хагриду, то в год я был не крупнее кошки». «Спал себе, да спал, пока я тебя вез», — продолжил великан вечер воспоминаний, но все-таки вспомнил о своих обязанностях. «Ты ко мне в гости заходи, уже поболтаем, а сейчас пора вас через озеро переправлять. Ребятки, тропинка вон тама, давайте, спускайтесь, а лодки-то вас ждут уже». Если учесть, что узенькая тропинка терялась во мраке, а блестевшая под луной гладь черного озера казалась бесконечной, то ощущения нас ждали непередаваемые. «Ну что, Хагвартс, привет, вот и я». Брикстон, один из самых опасных районов Лондона, расположен практически в центре города. Здесь проживает около 78 000 жителей, в основном мигранты из разных стран. Подавляющую долю населения Брикстона составляют выходцы из Африки и стран Карибского бассейна. Примечание к части. Следующая глава в субботу. Приятного прочтения, мои дорогие. Добра вам, мира и хорошего лета. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4101405712793. Глава 7. Распределение и его неожиданности. «Спускайтесь, лодки ждут», — поторопил нас Хагрид, и мы начали спуск по узкой неосвещенной тропинке. «А хотя бы фонарь здесь поставить, не судьба?» — мрачно спросил Драко, когда поскользнулся и точно бы пропахал носом всю тропинку до самого озера, не поддержи его вовремя Крэб. «Может, это такой тест, маги мы или кто?» — невинно спросил я и, достав палочку, воскликнул: «Люмос!» Стало немного светлее, и жутковатые тени, прятавшиеся в кустах вдоль тропинки и до одури пугавшие побледневших девочек, отступили. «Может, и так», — согласился Драко, тоже наколдовал Люмос. К нему присоединились Грег с Винсом, Марк, Гермиона и еще две девочки, светленькая с голубыми прозрачными глазами и темно-русая с серьезным задумчивым лицом. Невилл со вздохом вытащил свою палочку и тоже произнес: «Люмос». Сначала ничего не произошло, но потом на кончике палочки все-таки загорелся слабый трепещущий огонек, и Невилл выдохнул с явным облегчением. «Вон оно как», — прокомментировал Хагрид. «Цельная иллюминация. Позвольте вам помочь, мисс Грейнджер», — Марк предложил руку Гермионе, и та вежливо склонила голову в ответ. «Благодарю, мистер Роджерс, с удовольствием». Драко тоже предложил руку симпатичной блондинке, кивнув Крэббу и Гайлу. «Помогите дамам, нехорошо будет, если кто-то из них упадет и испачкается». Крэбб и Гойл кивнули и тут же предложили помощь еще двум девочкам, той самой темно-русой и невысокой, с круглым лицом и вздернутым носиком. «Я подал руки сразу двум индианкам, у которых из-под мантии виднелись длинные расшитые подолы традиционных сари. Палочку, продолжавшую светиться, я при этом воткнул в пучок волос, собранных в хвост. Нет, не выпадет и не вытащит. Заколку мастерил Сири, как раз для таких случаев, когда требуется подсветка и две свободные руки. А Люмос держать я могу очень долго. Индианки, кстати, заценили». Что же касается Невилла, то он протянул руку той самой девочке с прозрачными голубыми глазами. «Позвольте вам помочь, мисс». Девочка робко улыбнулась в ответ и протянула руку Невиллу, но тут включился шестой Уизли. «Ой, ну надо же, почти Сквиб, а туда же». Люмос у Невилла и впрямь был самым тусклым, но это, скорее всего, не от недостатка сил, а от неподходящей палочки. Но он был. Однако на эту гадкую реплику бедняга покраснел и стушевался. Надо отдать должное девочке. Она приняла руку Невилла как ни в чем не бывало, а Марк тут же заметил: «Что-то я твоего Люмоса не вижу. Не умеешь или не можешь?» Лицо Рона тут же налилось дурной кровью. Он взмахнул палочкой и рявкнул так, что вздрогнул даже Хагрид. «Люмос». И бедная, еле живая палочка Рона не выдержала. Сначала она действительно выпустила мощный светлый сгусток, а потом просто взорвалась у него в руках, выпустив в разные стороны сотни жгучих огоньков. Дети синхронно вскрикнули, но не все. Драко, Крэбб, Гойл и Марк успели взмахнуть палочками, накрывая всех куполом, в которые врезались пылающие обломки. И как их оказалось так много в одной маленькой палочке. Магия, не иначе. Но я в ту пору об этом и не думал. Я почувствовал, что палочка Рона взорвется буквально за доли секунды, но этого хватило. Мне дико повезло, что моим обучением занялись, пожалуй, два лучших боевика своего поколения, Сириус и Северус. И довольно многое они сумели в меня вколотить буквально на инстинктах. Например, темную защиту. «Тенебрис Пресидиум», — выкрикнул я, бросая заклинание в сторону рыжего недоумка, и его словно облило с головы до ног темной смолой. Огоньки врезались в эту смолу и гасли, причем больше всего их досталось лицу и рукам шестого. Если что, инвалидность ему была бы обеспечена, и вряд его смогли бы вылечить до конца даже в Мунго. Кстати, темная защита, родовое заклинание Блэков, Северусу его позволило выучить Вальпурга, благоволившая к талантливому другу сына. Но это заклинание и сами Блэки использовали нечасто, хотя темная защита пропускает разве что Аваду. Дело в том, что на себя его накладывать невыгодно, на время его наложения ты слепнешь и глохнешь, да и со временем отмены можно промахнуться. Полезно заклинание в тех случаях, когда нужно защитить ценного заложника или раненого соратника. Почему Сириус меня обучил ему? Я сам попросил, тем более что заклинание малозатратное, доступное даже 11-летке. А почему я спас Рона? Нет, нежной любовью я к нему внезапно не воспылал. Но взорвавшаяся палочка может сделать его слепым до конца жизни. И никакого Хогвартса точно, только жалкое существование до конца своих дней. А, учитывая отношение к нему остальной семьи, это был выбор из серии «Не пожелаешь и врагу». К тому же было у меня чувство, что господину смерть это не понравится. Вот и спас придурка рыжего. Ох, пожалею я об этом, и не раз, но по-другому не могу. Финита. Отменил я заклинание, когда все огоньки погасли, и тонкая смоляная пленка, покрывавшая Рона с головы до ног, тут же растаяла, явив миру злое и недовольное, но абсолютно неповрежденное личико шестого. Правда, с моей финитой спало и репаро, наложенное на одежду и обувь Рона, и его внешний вид поменялся в худшую сторону. Но Рон на это особого внимания не обратил, сразу же накинувшись на меня. «Это ты виноват, что моя палочка взорвалась, Поттер. Ты и твой приспешник. Вы оба будущие слизни». Народ от такого проявления благодарности выпал в осадок. Первым пришел в себя Томас. Он и донес до Рыжего свое ценное мнение. «Утухни, придурок. Гарри тебя спас. Твоя долбанная палочка тебе бы глаза выжгла, если бы не он. Ходил бы потом всю жизнь, как слепой Пью, палочкой шаркал». Я мысленно отметил хорошие знания Дином английской приключенческой классики и подумал, что это дитя улицы совсем не глупое и не безграмотное. Просто обстановка жизни была соответствующая. Народ дружно закивал, и даже Хагрид наставительно прогудел. «Ты бы не говорил, чего не понимаешь. Разишь можно сломанной палочкой колдовать, тут и до беды недолго». Хорошо, что Гарри быстро сообразил, и другие ребятишки молодцы, противопоставили, а то бы тебя покалечило, и других. Вот уже скажу профессору МакГонагаллу, пускай твоим напишет, чтоб новую палочку тебе купили, а то разишь это порядок. Рон неожиданно покраснел, опустил голову и пробормотал извинения, после чего мы наконец-то смогли снова тронуться в путь и дойти до лодок. «По четверо в одну лодку», — скомандовал полувеликан. «Больше не надо. Мы с Марком помогли усесться в лодке нашим спутницам, но сами уселись в другую. Чуть позже к нам присоединились Драко с Гермионой. Рона, если честно, я из виду потерял во время некоторой толкучки на пирсе, а вот Невилл так и устроился в лодке со своей спутницей и близняшками-индианками». Хагрид еще раз махнул своим зонтиком, убедился, что все дошли до лодок, уселся в последнюю и скомандовал отплытие. Лодочки тут же слаженно развернулись и полетели вперед. Могу сказать одно, несмотря на неказистый внешний вид, они были зачарованы на совести, нас не беспокоили ни ветер, ни холодные брызги. А уж когда из холодной озерной глади буквально вырос окутанный теплым золотистым светом Хогвартс, буквально у всех вырвалось дружное «Ах!». Потрясающее ощущение чуда. Хороший психолог это придумал еще в те времена, когда и понятия-то такого не было, психология. Наверняка детей, пришедших из немагического мира, это завораживало на раз. Обычные люди могут отрицать чудеса, но не устают втайне верить в них, иначе книга про героя, которым я стал, никогда бы не приобрела такой популярности. И с этой верой бесполезно бороться, так уж устроен человек. Правда, с самими магами сложнее, но проблемы я буду решать по мере их поступления. Впечатленные увиденным, мы проплыли под каменными сводами, выбрались из лодок, поднялись по другой лестнице и оказались у большой, окованной железом двери. Хагрид тут же бухнул в дверь кулаком, и она немедленно распахнулась. За дверью стояла МакГонагалл, облаченная в мантию цвета красного вина и такого же цвета шляпу с пряжкой, изображающей мантикору, вставшую на дыбы. По рукавам и вороту мантия была еле заметно вышита золотом. Смотрелось все довольно стильно и не олиповато. Видимо, ради распределения профессор нарядилась в цвета своего факультета. Жаль ее разочаровывать, конечно, но своя рубашка к телу ближе. «Профессор МакГонагалл, я привел первокурсников», — доложил Хагрид. Профессор быстро выписала в воздухе замысловатое движение палочкой, слегка улыбнулась и кивнула. «Хорошо, Хагрид, все первокурсники здесь, я их забираю». После этого женщина провела нас в небольшую комнату, внимательно осмотрела, наложила, видимо, согревающие и очищающие чары, поскольку те, кто умудрился промокнуть или испачкаться, дружно заулыбались. «Ну вот, так лучше», — сказала женщина. «Дети, меня зовут Минерва МакГонагалл, я декан факультета Гриффиндор и профессор трансфигурации. Сейчас вам придется немного подождать, уверяю, это совсем недолго. Я приду за вами, когда начнется распределение. Будьте спокойны и взаимно вежливы. Если у вас возникли какие-то проблемы в пути, обратитесь после распределения к старости своего факультета, а он доложит декану. Все недоразумения будут незамедлительно разрешены. А сейчас прошу подождать». И, сказав все это, МакГонагалл вышла, оставив нас в одиночестве. «Интересно», — сказал Марк, — «в каком настроении сегодня будет распределяющая шляпа? Надеюсь, что в хорошем», кивнул Драко, «а Торора не поймет». И тут снова активизировался Рон. «Молчи уж, слизень. Мои братья, Фред и Джордж, сказали мне, что нужно будет сразиться с троллем. А как я буду делать это без палочки? Это все Поттер виноват. Это все твоя дурь виновата», не преминул вмешаться пламенный ирландец. «Куда ты полез колдовать сломанной палочкой? И почему ты валишь все на Поттера и оскорбляешь Малфоя, хотя он ничего худого тебе не сказал? Тебе голова зачем дана, чтобы в нее жрать? Ах ты!» – разъярился Рон и бросился на Финнигана. «Зря он это сделал. С ирландцем явно кто-то занимался, может, дядя в перерывах между отсидками, а может, кузен или кузина, а может, он сам оказался такой способный. Во всяком случае, быстрая подножка и легкий тычок отправили Рона на пол легко и непринужденно. Драко не преминул поаплодировать. Все-таки эта пакость неисправима. Прекрасное владение приемами самообороны, мистер Финниган. Свободный сын Ирландии должен уметь постоять за себя», — гордо ответил тот. Рон между тем злобно запыхтел, но ему хватило ума не продолжать. Он поднялся на ноги, красный как рак, и обвел всех нас ненавидящим взглядом, но больше не произнес ни слова. И в этот момент из стен появились призраки. Толстый монах в сутане и с выбритой танзурой, прекрасная леди в длинном платье и головном уборе, напоминающем полумесяц с нацепленной на рога призрачной вуалью, худой мужчина с бородкой, в колите с плоеным воротником и рукавами-буфами, и седой старик в латах с двуручником, весь заляпанный серебристой жидкостью. Ну да, толстый монах, серая дама, почти безголовый ник и кровавый барон. Факультетские призраки, куда ж без них. Они ни о чем не говорили, не устраивали дурацких игр, как в каноне. Они просто молча смотрели на нас, и это было жутковато. Настолько жутковато, что все дети дружно попятились к противоположной стенке. Мне это совсем не понравилось. Призраки были не то, чтобы опасны, но какую-то часть энергии из детишек однозначно тянули, так что некоторые стали бледнеть на глазах. Я потихоньку выдвинулся поближе. Призраков нужно как-то прогнать, а то некоторые детишки еле на ногах держатся. Правда, я лично никакой потери сил не ощущал, но это не показатель. Во-первых, у меня огромный магический резерв, во-вторых, я потомок Пивереллов, то есть, как объяснял мне Сириус, к такой пакости имею магический иммунитет. Да, и к дементорам тоже. Такой мог быть и у канонного Поттера, но, во-первых, на нем наверняка были ограничители магии, во-вторых, он не прошел ни одного положенного магическому ребенку по возрасту обряда. Вот и становился лакомым кусочком для дементоров всякий раз, когда попадался в поле их зрения. Это вообще удивительно, что он смог в каноне отбиться от сотни этих тварей. Впрочем, нафиг канон, что делать-то? И тут я припомнил один момент в Волкодаве, когда главный герой отгонял явившихся за ним убитых матом. Да и у славян вроде было такое поверье. Или я ошибаюсь? Во всяком случае, попробовать имеет смысл, ничего другого я сделать не могу. И я поднял голову и, глядя прямо на призраков, произнес несколько замысловатых матерных конструкций. Ну да, жить в России и не уметь материться, такого просто не бывает. Конечно, по степени экспрессивности мне до большого Петровского загиба было далеко, но рафинированным английским призракам хватило и этого. На их лицах отразился ужас, они затрепетали, словно листья под ветром, и стали втягиваться в стену. Все, кроме старика в латах. Я так понял, это был кровавый барон, призрак Слизерина. Он с усилием подплыл ко мне и тихо-тихо, так что его слышал только я, прошелестел: «Узнаю свою кровь. Может, хоть ты сможешь отпустить нас, мы не враги, и, не сердись на распределяющую шляпу, этому приказу она не может противостоять». После этого призрак кивнул мне и не спеша втянулся в стену. «Мать моя Лили, что ж я сделал-то, и какая подлянка ждет меня на распределении?» После исчезновения призраков детишки оживились, и Драко спросил: «А что это было за заклятие?» Марк сделал покерфис, но я прямо кожей чувствовал, как ему хочется заржать. Конечно, он наверняка помнит верного соратничка Долохова, а тот вряд ли обходился без таких заклятий. А Томас наивно произнес: «Думаю, это очень сильное заклятие. У нас сосед был из России. Мама говорила, что он сквиб. Так вот, к нему однажды пристали, ну есть у нас всякие, так он взял лом, которым свою машину чинил и всю толпу разогнал. Он при этом похожие слова говорил. Очень его зауважали после этого. Ничего, классный мужик оказался. Он еще всегда говорил, что пиздюлей у него много, на всех хватит. Он чинил машину ломом», — поразилась Гермиона. «Да», — невозмутимо ответил Дин. «Всегда помогала». Гермиона зависла в попытке осмыслить нюансы загадочной русской души. К счастью, в этот момент появилась МакГонагалл и сказала: «Постройтесь в колонну, дети. Распределяющая шляпа ждет вас. Не буду описывать красоты большого зала, его весьма похоже показали в фильме. Хотя зачарованный потолок с мириадами звезд произвел на меня неизгладимое впечатление. Но долго наслаждаться его красотой у меня не получилось. Я увидел деревянный табурет со старой потрепанной остроконечной шляпой, чьи лучшие дни остались в прошлом много лет назад. Едва мы выстроились из колонны в шеренгу, шляпа, у которой волшебным образом появились карикатурные глаза и рот, открыла этот самый рот и запела скрипучим басом. Давным-давно, когда была планета молодой, когда о трех китах еще шли споры, меня пошил из кожи шляпник старый и седой, и за три сикля продал Гриффиндору, и были у хозяина прекрасные друзья, три мага, три надежды, три оплота. Вот с этих пор и повелась история моя, вот так и началась моя работа. Была у четверых мечта, студентов обучать, чтоб знания и силу сохранили, из тех, кто мог бы палочку уверенно держать, из тех, кто волшебство достойно чтили, вдали от любопытных глаз, средь зелени лесов, воздвигли замок, нет его красивей, и никого из четверых достойных мудрецов, на этом свете не было счастливей. Магистрами науки чародеи стали вдруг, четыре факультета воссоздали, четыре талисмана, лев, змея, орел, барсук, на наших флагах гордо засияли, сказал отважный Гриффиндор, к себе хочу я взять, кто в схватке бьется смело и отважно, ответил, фыркнув, Слизерин, я буду обучать, всех тех, для кого кровь и рот лишь важны, смеясь, сказала Хаффлпафф, ах, глупости, друзья, все, кто к труду стремится, будет с нами, ответила им Равенкла, ну, что же, значит я, тех обучу, кто светил головами, 100 лет прошло, пора уж чародеям отдыхать, и снова встал вопрос распределения, скажите, кто теперь студентов будет отбирать, кто разглядит их мысли и стремления. После раздумий долгих мой хозяин говорит, друзья мои, нет повода для спора, отныне и вовеки наши знания пусть хранит, распределяющая шляпа Гриффиндора, и ныне целый год на пыльной полке живу я знания и мысли собираю, но наступает каждый год день 1 сентября, и звездный час для шляпы наступает, скажи, быть может, ты отважен сердцем и душой, готов прикрыть ты друга в битве грудью, тогда тебе на Гриффиндор дорогою прямой, честь и борьба, твои навеки судьи, а вдруг ты изворотлив, хитроуменный мудрин, и чистой кровью ты своей гордишься, таких, как ты, ждет, не дождется Слизеринский дом, я знаю точно, там ты пригодишься, а может быть, ведет тебя по жизни доброта, упорство, дружба и трудолюбивость, таких, как ты, ценила Хельга Хаффлпафф всегда, за столько лет мне это не забылось, возможно, что, мой друг, ты жаждешь знаний, как и я, пытлив умом и ловок на удачу, тогда поверь мне, книги, твои лучшие друзья, а Равенкла судьбой тебе назначен, смелей вперед, друзья, наденьте глубже вы меня, я ваши мысли и желания распознаю, желает шляпа старая, чтоб с завтрашнего дня, все удавалось вам, я это знаю, симпатичная такая песенка, главное, не как в каноне, а то канонный текст мне не нравился, итак, прошептал мне на ухо Марк, пробуем, пробуем, кивнул я. Но слова призрака накрепко засели у меня в голове. Ох, боюсь, что на Равенкла мне не попасть. А между тем МакГонагалл объяснила правила распределения, вышла к шляпе с длинным пергаментным свитком и, взглянув в него, провозгласила. «Аббат, Ханна, Хаффлпафф!» Рявкнула шляпа пропитым и прокуренным басом заслуженного боцмана. И девочка побежала к столу под черно-желтыми флагами. «Боунс, Сьюзен, Хаффлпафф!» «Ну, пока все канонно. Интересно, что дальше будет?» Финниган, Симус, рыжий ирландец в развалку подошел к шляпе и, вальяжно усевшись на табурет, надел ее, и началось. Парень явно спорил со шляпой и пытался ее в чем-то убедить. Гриффиндор не убедил. Лицо парня стало злым, и он под нос что-то пробурчал. Пожелание здоровья и счастья, наверное. Но к золотому столу Симус пошел гордой походкой. Гойл, Грегори, Слизерин. Гойл колобком укатился к серебристо-зеленым. Опять канон. Грингер, Гермиона, Равенкла. Уф, хоть здесь получилось. Счастливая девочка умчалась к воронам. Лангбаттам, Невиллу, Хаффлпафф. Слава тебе, Господи. Малфой, Драко. Малфойёныш тоже пытался что-то втолковать шляпе. Неужели просился на Равенкла? Увы, Слизерин. Драко отправился к своим уверенной походкой надменного засранца, родившегося с серебряной ложкой во рту. Не беседовал бы с ним лично, поверил бы, что он такой и есть. Поттер, Гарри, ох, как-то быстро моя очередь подошла, за столами зашушукались. Я уселся на табурет, натянув на глаза шляпу и мысленно буркнул. Равенкла, пожалуйста, и что вы все там у воронов забыли? Ага, значит, Драко все-таки просился туда. Хочу учиться, а не страдать ерундой. Равенкла, не могу, голос шляпы стал очень грустным. У меня приказ, Дамблдор приказал, возмутился я. Он тоже, призналась шляпа, но это полбеды. Приказ Дамблдора я могла бы не исполнять, этот обязана. Ёшки-поварёшки, это кто у нас такой могущественный, неужели это шуточки? Молчи, отрок, испугалась шляпа, молчи, и прости меня. А после этого раздался громкий вопль, Гриффиндор. Я молча снял шляпу, хотелось порезать ее на мелкие кусочки невербальным сика, но я отогнал это недостойное желание. Она, только инструмент, если кто-то убивает человека ножом, судит не нож, а убийцу. А сейчас надо решать, как жить дальше. За столом преподавателей некоторое волнение. МакГонагалл улыбается, Снейп хмурится, а вот Дамблдор он так доволен, что это чувствуется физически. Я одним взглядом оборвал начавшуюся овацию и сел рядом с Финниганом. «Прорвемся», – пробормотал ирландец. Находясь в плену, боец Ира должен быть стойк и непоколебим, а ведь он все прекрасно понимает. «Спасибо, Симус». Через пару минут к нам присоединились злющий Марк и мрачно насупившийся Дин. Мне стало полегче, особенно, когда Марк прошептал: «Я бы тебя одного не оставил». Дин же просто достал кастет и постучал им по столу. «Смахнемся, бразерс. Кто не с нами, тот против нас». Так что ожидаемо распределившегося на Гриффиндор Рончика встретили четыре добрых-предобрых улыбки. «Не будь я так зол, пожалел бы несчастный факультет Годрика. Тенебрис проесидиум». Лад, буквально темная защита, заклинание выдумано автором. Меня всегда удивляло, почему МакГонагалл командует построиться в шеренгу. Шеренга – это когда все смотрят вперед, а колонна – когда в затылок друг другу. То есть, построившись в шеренгу, по коридору пройти невозможно, если только этот коридор не шириной с эту самую шеренгу. Автор К.Е.Т. Песня найдена на просторах сайта «Первое поэтическое сообщество подтироманов». Примечание к части. Автор получил внеочередной выходной и вот, написалось. Следующая глава во вторник. Приятного прочтения, мои дорогие. Мус скучает беспеченник. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 8. Об особенностях хорового пения в Хогвартсе. Пир прошел в штатном режиме. И да, сакраментальный олух. Пузырь, уловка, остаток Дамблдор произнес. Я припомнил парочку фанатских теорий по этому поводу и живенько пересказал их Марку, Дину и Симусу, когда последние слегка усомнились в психическом здоровье директора. «ХМ», — заявил Марк, — «то есть Гриффиндор — это олух, Равенкла, пузырь, Слизерин, уловка, а Хаффлпаф — остаток, и где ты такие интересные вещи слышал?» «В одной лавочке, в косом», — невозмутимо ответил я. Там продают подержанные книги. И это, скорее всего, просто шутка. Сидевший рядом Перси заметил. Директор всегда заканчивает свою речь в первый день учебы этими словами. Я сам это слышал, и старшекурсники говорили. Мы еще думали, что это безобидная шутка эксцентричного старого мага. Но если смотреть на вещи так, это не просто шутка. Это оскорбление. Парень, похоже, расстроился всерьез, и я примирительно сказал. Мало ли байк ходит по косому переулку, ты ведь сам понимаешь, и вообще, может это вообще имена домовых эльфов, закрепленных за определенным столом, а давайте проверим, быстро сказал Марк, олух, что угодно юному господину, ответил тонкий писклявый голосок, мы ощутимо вздрогнули и дружно решили с дальнейшей проверкой повременить, к счастью, народ вокруг нас уже приступил к обильной трапезе и на посторонние шумы не отвлекался, гриффиндорцам хватало того шума, который они успешно создавали сами, и в этом плане гриффиндорский стол смотрелся наиболее неприятно. Слизеринцы вкушали, как на великосветском приеме, равенкловцы сидели с задумчивыми лицами, изредка перебрасываясь репликами. Рядом со многими в воздухе висели книги, страницы у которых потихоньку переворачивались сами собой. Исключение составляла красивая девушка, что-то спокойно и размеренно объяснявшее Гермионе и другим первачкам. Хаффлпаффцы улыбались друг другу и задушевно беседовали, тоже тихо и культурно. А вот гриффиндорцы. Нет, надо отдать должное факультету Годрика, большинство кое-какое понятие о хороших манерах имело. Но, во-первых, многие громко переговаривались, стремясь перекричать друг друга. Во-вторых, рыжие близнецы кидались едой, и друг в друга, и в соседей. Смотрелось гадко, мягко говоря. Дома, наверняка, мама Молли пакостить не дает, а тут все можно. Домовики, между прочим, старались, готовили на всю эту ораву, и вот так уничтожать их труд. А еще я вспомнил старенькую соседку родителей, пережившую блокаду. Она никогда не говорила «хлеб», всегда «хлебушек», и до конца жизни сушила сухарики, храня их в маленьких беленьких полотняных мешочках. Видимо, у меня на лице что-то такое проявилось, потому что взгляд Перси стал виноватым. «Они не слушают меня, они вообще никого не слушают, кроме мамы, но даже ее слов хватает ненадолго. Мне приятно, что меня назначили старостой, но если дело пойдет так же, как и в прошлом году, мне придется отказаться от значка. Да, Перси, не повезло тебе с семьей. Если честно, я сочувствовал даже канонному Перси, хотя Роулинг постаралась вывести его не самым приличным персонажем. У парня не было ни денег, ни связей, ни хороших стартовых позиций, но он упорно старался пробиться. И его стремление я понимал: собственный дом, хорошие жалования, женитьба на любимой девушке, а не ежедневный цирк на выезде под названием «Дружное семейство Уизли». Но я даже не знал, что сейчас ответить Перси, и по возможности решил помочь парню. Тем более, что интуиция мне подсказывала, что два рыжих брата-акробата могут стать для нас четверых сильной головной болью. «Ты погляди», — пробормотал сидящий рядом Симус. «Он что, с голодного края?» И тут я обратил внимание на предусмотрительно севшего подальше от нас шестого. Рон жрал. Похоже, шуточка Симуса насчет головы была пророческой. Перед рыжим недоразумением стояла наполненная до краев всякими вкусняшками тарелка. Жареный картофель, отбивные, бараньи мозги с горошком, пастуший пирог и еще много чего, плохо поддающегося идентификации, образовывали на его тарелке невнятную смесь. Гора жратвы. Такое чувство, что рыжего не кормили неделю. Для полноты картины Рон сжимал в каждой руке по аппетитно зажаренной куриной ножке и откусывал от каждой из них по очереди. Вот это манеры. Есть чем гордиться, право слово. Сидевшие рядом с ним девочки, тоже распределившиеся на наш факультет, миленькая кудряшка Лаванда Браун и одна из близняшек индианок Парвати Патил, старательно не смотрели в его сторону и пытались отодвинуться на максимально возможное расстояние. Увы, поскольку стулья у столов отсутствовали, их заменяли длинные скамьи, слишком далеко отодвинуться им не удавалось. Перси покраснел и опустил глаза, но потом решительно нахмурился и рявкнул: «Рональд, манеры!» Близнецы заржали. «Папочка Перси делает выговор нашей деточке. Деточка, слушай папочку, Силенция!» Всерьез разозлился Перси, доставая палочку. Близнюки заткнулись, словно их выключили, но возможности шевелить руками не утратили, и в сторону Перси, и нашу тоже, полетели те же бараньи мозги, пара соусников и блюдо с печеным картофелем. Перси взмахнул палочкой, успев выставить щит. Все-таки отличником он был не за красивые глаза и директорское благоволение, а мы с Марком переглянулись и дружно щелкнули пальцами под столом, подправляя обычные щитовые чары. Поэтому вся летающая снеть не просто рухнула на стол, а отрикошетила от щита, как от резинового, и дружненько отправилась прямиком к авторам этой проделки. Бац-бац-бац, бараньи мозги заляпали две растерянные физиономии, соусы художественно забрызгали рубашки и мантии, а блюдо с картофелем, с горячим картофелем, ловко отправили свое содержимое близнецам за шиворот. Те, не имея возможности заорать, дружно выпрыгнули из-за стола и, пытаясь избавиться от горячей картошки под одеждой, начали делать такие телодвижения, словно исполняли мужской вариант восточного танца «Злая оса». Гриффиндорский стол дружно заржал, а симпатичная смуглая девушка с короткой стрижкой насмешливо сказала: «Думаю, у вас теперь не будет недостатка в мозгах». «Так им, Перси». Близнецы взглянули на Перси одинаково злобными взглядами, но сказать они по-прежнему ничего не могли. А вот мы с Марком еще разочек щелкнули пальцами, и начавшая было остывать картошка вновь разогрелась до состояния с пылу, с жару. Близнецы не выдержали, стали срывать мантии с явным намерением устроить стриптиз прямо в большом зале. Но тут уже вмешалась МакГонагалл: «Фредерик и Джордж Уизли, немедленно прекратить непотребство. Отмените свое заклинание, Персиваль». Перси взмахнул палочкой, отменяя щиты Силенция. Но картошка под одеждой у рыжих бесстыжих от этого холоднее не стала, и зал огласили громкие нечленораздельные вопли. Перси развел руками, глядя на МакГонагалл, и та, сообразив, взмахнула палочкой раз, другой, третий. Вся картошка из-под одежды рыжих выпорхнула и зависла перед их лицами. А потом ломтики друг за другом стали залетать в судорожно открытые рты. Рыжие выпучили глаза, но вынуждены были торопливо жевать и глотать. И так продолжалось, пока не был съеден последний ломтик картошки. Еще один небрежный взмах палочки, и с одеждой и физиономии близнецов исчезли следы бараньих мозгов и соусов. «Еще раз такое повторится», — холодно произнесла МакГонагалл, — «съедите все, чем кидались. И неважно, будет это с одежды, с лиц или с пола. Вам понятно? Браво, профессор. Что ж вы раньше-то до этого не додумались?» «Да, профессор МакГонагалл», — сипло выдали близнецы и плюхнулись на скамью. «Я их понимал, блюдо картошки было немаленькое и сейчас у них наверняка такое чувство, будто их желудки, мешки, набитые камнями, и они больше не смогут проглотить ни кусочка за праздничным столом, хотя десерты и сладости еще впереди. Никакого сочувствия, что характерно, они не встретили даже у своего окружения. Ну да, ну да, старый добрый Гриффиндор». Перси же после всего этого снова перевел взгляд на Рона и холодно повторил: «Манеры, Рональд. Уж не знаю, что там подумал шестой, но вместо куриных ножек в его руках появились нож и вилка, зря я на Молли грешил. Похоже, кое-каким манерам она сынульку все-таки обучила, и он начал вполне культурно вкушать содержимое ополовинившейся тарелки. Вот и отлично. Похоже, этот экземпляр дрессировки поддается». Пока продолжались все эти перипетии, мы четверо сидели, не отсвечивая, и являли собой образец хороших манер, потихоньку насыщаясь. К тому же сильно проголодаться мы не успели, перекус в поезде был обильным. Поэтому, несмотря на все разнообразие появившихся десертов, съели мы всего по паре пирожных. Лично я распробовал корзиночку с ягодами ежевики и малиной и нежное безе. Марк отдал предпочтение сливочному эклеру и тирамису, Дин и Симус поступили хитрее. Они взяли себе по два разных пирожных, разрезали их на половинки и поменялись, так что каждый из них попробовал четыре. «Все вкусно», — прокомментировал ирландец. «Но не хватать же все подряд». Томас согласился. Рон, у которого на тарелку поместилось аж четыре пирожных, ел их довольно культурно, но глаза его продолжали оставаться голодными. У него что, глисты? Во всяком случае, пир подошел к концу без всяких инцидентов, но когда Дамблдор скомандовал петь «Святые ежики», что началось, я глубоко прочувствовал весь смысл словосочетания «жуткая какофония». Порадовал снова Симус. Я прислушался к тому, что он поет, и тихо заржал. Потомок пламенных борцов за свободу не подкачал и тут. Дублин, в нем и родился я, под имперский барабан, а английская нога, любя, топтала нас, и вечером любым, если папа был хмельным, всех соседей эта песня вызывала. «Эй, чернопедий, ну, давай дерись, мужчиной будь. Покажи жене, как брал медаль за Фландры, и как, встретившись с Ира, только пятками сверкал, от зеленой и красивой Килишандры». В общем, гули слова могли различить только мы, но мне понравились и слова, и мотив. Да мы тут такое движение сопротивления замутим, чтобы кое-кто вспомнил о том, что обещал, и впредь не нарушал своих обещаний. Нет уж, это не меня запихнули на Гриффиндор, это Гриффиндор приговорили ко мне. Почему бы и не показать, что я сын своего отца? Какофония продолжалась, и Симус пошел на второй куплет. «Скажи, как убивал двух арабов в один мах, а у них, как у зулусов, лук да пики, как храбро против них, шестнадцатку покатил, да кишок пугая этих местных диких». К припеву я присоединился, а потом и Дин, и неожиданно, потел. Чего это она? Хотя, у Индии свое колониальное прошлое. Британская империя со своей Ост-Индской компанией немало там народу поморила, а уж милый обычай казнить пленных, привязывая их к дулам пушек. «Эй, чернопедий, ну, давай дерись, мужчиной будь. Покажи жене, как брал медаль за Фландры, и как, встретившись с Ира, только пятками сверкал, от зеленой и красивой Килишандры». На третьем куплете к Дину присоединился Марк. «А он-то откуда слова знает? Бесполезно спрашивать. Все, что знает темный лорд, знает только темный лорд. Хотим услышать мы, как Парнелла ты гнобил, в дни, когда его до ручки затравили. Где тот глумливый смех, что услышали мы все, в год шестнадцатый, как наших вы казнили?» Я глянул на преподавательский стол. Дамблдор, похоже, нашего демарша не замечал, а вот МакГонагалл. Конечно, она услышала, слух у кошек острый, но никаких репрессий с ее стороны не последовало. Более того, женщина стала рассеянно постукивать пальцами по краю стола, отбивая ритм. Ну да, гордой дочери шотландских гор тоже особо ни за что любить англичан. Да и маленькое личико Флитвика собралось в смешливые складки, а в живых черных глазах затаилась улыбка. Гоблинские восстания, а как же? Более того, Полугоблин стал беззвучно шевелить губами в ритме припева. «Эй, чернопеги, ну, давай дерись, мужчиной будь. Покажи жене, как брал медаль за Фландры. И как, встретившись с Ира, только пятками сверкал от зеленой и красивой Килишандры. Эй, чернопеги, ну, давай дерись, мужчиной будь. Покажи жене, как брал медаль за Фландры. И как, встретившись с Ира, только пятками сверкал от зеленой и красивой Килишандры». Мы успели повторить припев аж два раза, но тут вставший с места Дамблдор поднял руки, и настала блаженная тишина. Аллилуйя! Музыка, вот настоящее волшебство! Благодушно улыбнулся светлейший, став до приторности похожим на Дедушку Мороза. Маленькая шапочка на белоснежно-седой голове и расшитая серебром и жемчугом голубая мантия весьма этому способствовали. Из образа несколько выбивались серебряные колокольчики, вплетенные в бороду и очки-половинки на явно когда-то сломанном носу, но нет в мире совершенства. «А теперь, спать!» – провозгласил Дамблдор. В зале началось движение. Ближе всего к двери сидели слизеринцы, и они, ловко разобрав пары первокурсников, быстро выскользнули за дверь. «Змей, право слово!» Снейп тоже исчез из-за преподавательского стола совершенно незаметно и бесшумно. Хаффлпаффцы не стали строиться, но и у них старшие окружили стайку первочков и дисциплинированно, никому не мешая, отправились почивать. Спраут окинула зал внимательным взглядом, убедилась, что прихватили всех и, выйдя из-за стола, отправилась за своими. У воронов первогодок собрали старосты, построили в колонну и отправились на выход. Все остальные шли за ними. Шествие замыкал Флитвик. Конечно, угнаться за длинноногими детьми он не мог, но Макон или кто, Флитвик парил на чем-то вроде стиральной доски, и я был уверен, что он прекрасно видит всех своих подопечных. Ну а что же дружные гриффиндорцы? Они исчезли из большого зала быстро и хаотично, даже не подумав о первочках. Исключение составили Перси и девочка-староста, которую он нам представил как Амаранту Гуссетл. А во вроде в списке есть пособие автора с такой фамилией, а значит, девочка непростая. Перси построил нас в колонну, Амаранта пошла впереди, он встал замыкающим. Ну, хоть со старостами Гриффиндору, похоже, повезло. По пути Перси и Амаранта рассказывали нам о Хогвартсе, объясняли, где находится кабинет и прочее, что им было положено по обязанности. Перси добавил также, что первые неделю или 10 дней они с Амарантой по очереди будут сопровождать нас на занятия, но расположение учебных аудиторий нам желательно выучить как можно быстрее.